Гуру. Стучащемуся открывают. Это закон. Постоянное устремление духа является как бы постоянным обращением в пространство, которое, повинуясь закону, ответствует в созвучии с напряженностью и постоянством устремления. Дух человека – магнит, а пространство – та сфера, откуда идет притяжение соответствующих устремлению элементов. Впрочем, теневая сторона действия этого великого закона демонстрируется гораздо проще и чаще, и люди, поддаваясь страху, вожделениям, раздражению и прочим темным чувствам, сопровождаемым соответствующими мыслями, привлекают к себе из пространства темные стаи мыслей этим чувствам созвучных.